Глава 28. Подойдя ближе, Хань Фэй увидел, что несколько гангстеров ловит моллюсков у него во дворе. Его лицо тут же помрачнело. «Эй, брат банды, этот парень вернулся. Па!» Толстяк тяжело швырнул моллюска на землю. «Отродье, а ты знаешь, что я приходил за тобой вчера? Где плата за защиту, которую я просил?» Хань Фэй содрогнулся от ярости. «Я уже несколько раз был на грани смерти, и когда я наконец возвращаюсь домой, ты ешь мою еду. Разве это справедливо?» Хань Фэй холодно усмехнулся. 5 низкокачественных жемчужин для каждого моллюска. Я отпущу тебя, если ты отдашь мне деньги, или я буду бить тебя, пока ты не заплатишь за них». Толстяк и его лакеи были ошеломлены, а потом они расхохотались. «Брат Ганг, он только что попросил у нас денег. Брат Банда, этот парень сумасшедший. Он что, угрожает нам?» С озорной улыбкой толстяк оскалил зубы и хихикнул. «Отродье, мои уши только что обманули меня, или твой мозг был поврежден железноголовой рыбой? Ты угрожаешь своей братской банде, Дон». Теперь Хань Фэй чувствовал себя гораздо увереннее. Этот парень может быть рыбаком 7-го уровня, и что с того? После того, как он убил морского дракона, это уже не было невозможно победить. Хань Фэй вытащил свой фиолетовую бамбуковую удочку и объявил. «Ты хочешь получить пиздюлей вместо меня, а?» Брат Ганг и его люди уже собирались снова издеваться над Хань Фэем, когда в руке у того загорелся фиолетовая бамбуковая удочка. Брат банды сменил выражение лица. «Отродье, ты действительно смелый. Братья, бейте его, я убью тебя». Хань Фэй подпрыгнул и сильно ударил фиолетовой бамбуковой удочкой. «Ты думаешь, я слишком стар, чтобы владеть удочкой?» Прежде чем брат Ганг понял, что происходит, один из его подчиненных 5-го уровня уже был ранен. Мужчина закричал, держась за свое плечо. «Ах, у меня рука сломана. Брат Ганг, у меня рука сломана». Брат банды пришел в ярость. «Ты хочешь, чтобы тебя убили?» Все они подняли свои удочки. Как они могли потерпеть поражение от ребенка, который был в меньшинстве? Ляск, ляск, ляск. Хань Фэй имел 159 очков духовной энергии и в запасе более 3000. Да и чего же ему было бояться их? «Я собираюсь убить этого толстяка». Бам! Один из бандитов наполнил свое тело духовной энергией и попытался принять атаку от Хань Фэя. Однако после треска мужчина упал на землю и его вырвало кровью. Брат банды встревожился. «Нехорошо, этот мальчишка находится на пике 6-го уровня. Позвольте мне разобраться с ним». Толстяк полоснул железной удочкой по Хань Фэю. Вопреки своим ожиданиям, Хань Фэй почувствовал, что его рука онемела. Его лицо слегка изменилось. Был ли этот парень рыбаком 7-го уровня? Брат банды тоже был ошеломлен. «Ты довольно силен, но даже не представляешь, насколько хороши специалисты 7-го уровня». Стремительный удар. В тот же миг показалось, что по жирку толстяка проскользила змеиная рыба. В следующий момент боеспособность толстяка значительно возросла. Его скорость была вдвое выше. Хань Фэй был потрясен. Как может такой толстый человек быть таким быстрым? Ляск, ляск, ляск, бам. Хань Фэй был вынужден в первый раз отступить назад. Хотя он чувствовал, что ничуть не слабее толстяка, он не мог вынести его 6 последовательных атак одновременно. Кашель рука Хань Фэя онемела, а на губах выступила кровь. Брат банды усмехнулся. «Эксперты 7-го уровня могут получить силу демонической рыбы. Ты думаешь, что у меня нет никакой силы? Мальчик, встань на колени и отдай все свои вещи. Ладно, поскольку у тебя нет никаких вещей, отдай этот двор мне, и я пощажу тебя». Хань Фэй глубоко вздохнул. У него все еще была способность к восстановлению, хотя она была намного слабее, чем раньше. Он ухмыльнулся. «Это единственное, на что способны эксперты 7-го уровня. Насколько же ты слаб? А-а-а». Бесконечная духовная энергия хлынула из Хань Фэя. И он, и его удочка светились, когда он прыгал и снова ударял. Ляск. Брат Ганг сказал. «Мальчик, ты убиваешь сам себя. Ты всего лишь рыбак 6-го уровня. Наполнение своего тела духовной энергией будет стоить 1/3 духовной энергии. Сколько еще раз ты сможешь ударить?» Хань Фэй сказал. «Ты действительно слишком много говоришь. Ляск, ляск, ляск». Хань Фэй нанес ему 6 безумных ударов, не останавливаясь. Один раз его ударили в ответ, отчего заболела грудь. Толстяк тяжело дышал. Его предыдущие атаки только нанесли Хань Фэю небольшое ранение, но мальчик сошел с ума и ударил еще пару раз. Сколько духовной энергии было у этого мальчика? На этом Хань Фэй не остановился. Он атаковал, и духовная энергия расходилась рябью. Дум, дум, дум. Удочки громко сталкивались. Брата банды вырвало кровью, и он потерял контроль над своей удочкой. Его глаза были полны недоверия. Как же это было возможно? Сколько раз мальчик нанес удары, наполняя свое тело духовной энергией? Это должно было стоить больше 200 очков духовной энергии. Бам! Хань Фэй рассеял свою духовную энергию и выпорол толстяка. Все остальные бандиты были ошеломлены. Неужели брат Ганг потерпел поражение? Хань Фэй присел на корточки перед братом Гангом и ухмыльнулся. «Ты все еще хочешь брать с меня плату за свою защиту?» Сильно вспотев, брат Ганг сказал. «Это недоразумение. Брат, это полное недоразумение. Бам, бам, бам». Хань Фэй трижды ударил брата банды и сбил его с ног. «Какое-то недоразумение. Ты уверен, что это было недоразумением?» Брат Ганг скривился от боли, но не осмелился дать отпор. «Брат, я могу компенсировать тебе это. Я гарантирую, что больше не буду искать у тебя неприятностей. Бам, бам, бам. Кто же твой брат?» — крикнул Хань Фэй. «Я не слышу его имени». Брат Ганг сказал. «Господин Хан, пожалуйста, простите меня, господин Хан». Бам, бам, бам. Брат банды задрожал. «Почему ты все еще бьешь меня? Я буду калекой, если ты не остановишься». Брат банды молил о пощаде. «Господин, пожалуйста, пощадите меня. Я могу подарить тебе свою девушку». Хань Фэй не знал, что сказать. «Бам, оставь здесь свои деньги и железную удочку», — мрачно сказал Хань Фэй, — «и проваливай». Брат банды рыдал. Как он мог такое вообразить? Почему этот парень несколько дней назад притворялся таким слабым? Брат Ганг сказал. «Учитель, у меня с собой только железная удочка, вот. Пожалуйста, не направляйте ее на меня. Мне страшно». Хань Фэй сказал. «Я потратил на тебя слишком много духовной энергии. Твоя железная удочка даже близко не компенсирует мои потери. Тебе лучше уйти отсюда как можно дальше». «Да, конечно. Почему вы все еще здесь? Вперед!» Хань Фэй втайне удивился, когда толстяк поднялся и ловко побежал. Может быть, это была сила демонической рыбы, которую он упомянул. Если бы жертвест накопил достаточно духовной энергии, результат сражения мог бы быть другим. Его сверхъестественная сила удвоилась. Хань Фэй победил его только потому, что у него было гораздо больше духовной энергии, чем у его врага. «Нет, я недооценил продвинутых рыбаков. Их недаром называют продвинутыми. Жирный был побежден мной из-за недостаточной духовной энергии. А если бы он был рыбаком 8-го уровня, во второй раз Хань Фэй почувствовал, что его состояние улучшается слишком медленно. Даже бандит может достичь 7-го уровня. Сколько таких людей было в этом мире, где все занимались такими вещами? Он был всего лишь мистер Никто, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы себя изменить». Хань Фэй вошел в комнату и увидел записку на столе, оставленную Танге. «Я не вернусь в ближайшее время. Там что-то есть, ты должен знать, где это. Увидимся на рыбацком соревновании». Хань Фэй разорвал записку на мелкие кусочки и направился в заднюю часть дома. Позади дома был утес, с тропой шириной менее полуметра. На тропе висела железная цепь. Хань Фэй ухватился за цепь и осторожно спустился метров на 10. Затем перед его глазами открылась неприметная пещера, вход в которую был скрыт кустарником. Пещера существовала еще до того, как был построен дом. Каждый раз, когда Танге находил что-то хорошее, он прятал это в пещере, а не в доме, на случай, если оно будет украдено. Пещера была 4 метра глубиной и 3 метра шириной. Там была небольшая кровать и каменный резервуар, где хранились десятки моллюсков. На кровати Хань Фэй увидел небольшой сверток. Ахнул Хань Фэй, открыв ее. Сначала выкатились две жемчужины среднего качества. Вероятно, это были все деньги, которые были у Танге. Кроме двух жемчужин среднего качества, там были еще две книги, железная коробка и бутылка. Хань Фэй снова ахнул, потому что на обложках двух книг было написано «Искусство плавания» и «Мистическая техника тела». Бросив быстрый взгляд на них, Хань Фэй уже знал, почему они так важны. Большинство рыбаков в деревне Небесной Воды практиковали искусство удочки. Даже если бы в школьной библиотеке были книги о других видах искусства, их не могло быть слишком много. А чем бы ни были эти две книги, они не могли быть хуже искусства удочки. А духовная жидкость более высокого качества. Хань Фэй взял бутылку и улыбнулся. Он сказал себе: «У меня правда есть хороший брат». Глава 29. Духовная жидкость была очень ценной. Каждая из них стоила две жемчужины среднего качества в магазине Ван Цзе. А теперь у него была целая бутылка этих пилюль. Хотя он мог бы получить 50 желтых рыбок за такое же количество духовной энергии, это заняло бы у него пару дней в океане. С помощью 10 пилюль, наполняющих его духом, он мог с легкостью получить 3000 очков духовной энергии. Он открыл железный ящик, и пещера тотчас же наполнилась благоуханием. Глаза Ханьфэя расширились. Это были малиновые морские фрукты. Ханьфэй был уверен, что это не пурпурный бамбуковый плод, хотя его аромат также проникал в его тело через кожу. Сердце Ханьфэя бешено колотилось. Был ли это плод на том же уровне, что и пурпурный бамбуковый плод? Он уставился на него, но не увидел никаких данных. Неужели такое сокровище не имеет данных? Тем не менее, Ханьфэй был все еще взволнован. Пурпурный бамбуковый плод изменил сосуд очищения демона и дал ему 1000 очков духовной энергии. Он не ожидал, что Танге оставит ему столь ценное сокровище. Ханьфэй поспешно закрыл коробку. Он не мог взять ее безрассудно. Там, на дне океана, духовная энергия плода была настолько подавляющей, что его тело перегрелось. Это было определенно не очень приятное чувство. Ханьфэй сдержал свое желание проглотить фрукт и повернулся к двум книгам. «Искусство плавания». Ханьфэй был слегка удивлен. Это была книга, которая учила, как быстро плавать. Это была не совсем техника. Из этой книги Ханьфэй узнал, что обычные люди могут задержать дыхание только на 100 вдохов, и только великие рыбаки могут задержать дыхание на 1000 вдохов на дне океана. Он провел полчаса в океане, что составляло более 1000 вдохов. Может быть, дыхание означает другую продолжительность времени в этом мире? Ханьфэй не слишком много думал. В конце концов, искусство плавания оказалось весьма полезным. Если бы он знал это лучше, он не был бы так слаб в океане. Внимательно прочитав ее, Ханьфэй внезапно испытал странное чувство. «А, почему я помню все так ясно?» Ханьфэй посмотрел на список искусств на сосуде для очищения демонов. Существующие виды искусств. Искусство плавания, смертный уровень, высокое качество, примечание. Это посредственная, общая техника плавания, основанная на нескольких других методах плавания. Чтобы вывести получить полную технику, вам нужно потратить 1000 очков духовной энергии. Можно улучшить. Искусство странствующего дракона прогресс. 0100 очков. Ханьфэй был взволнован. Правда ли можно улучшить искусство? Хотя 1000 очков духовной энергии было много, такой метод спасения жизни определенно стоил того. Ханьфэй сказал, улучшить. Духовная энергия вырвалась наружу, и искусство плавания изменилось. Существующие виды искусства. Искусство странствующего дракона, смертный уровень, божественное качество, примечание. Она имитирует движение рыб и драконов с духовной энергией. Ханьфэй заинтересовался, могут ли все искусства и боевые техники быть улучшены на более высокие. Кроме того, результат был божественного качества. Однако, какое именно качество было божественным качеством? Сяоюй сказала, что выше высокого качества было высочайшее качество, и ничто не было выше высочайшего качества. Это было явно неверно. Ни он, ни Сяоюй, ни ее отец не имели знания об высочайшем качестве. Я буду практиковать эту технику, когда в следующий раз отправлюсь к океану, ну или, может быть, когда я превзойду пик 6 уровня. Искусство странствующего дракона не могло быть немедленно использовано. Ханьфэй обратился к мистической технике тела, другой книге. После того, как Ханьфэй внимательно прочитал ее, в его голове всплыло требование обновления для мистической техники тела. Искусство. Мистическая техника тела, смертный уровень, высокое качество, примечание. Это искусство помогает хозяину тела укрепить и запечатать основные точки акупунктуры в теле, чтобы остановить утечку духовной энергии. Недостаток. Фундамент может быть разрушен, если основные точки акупунктуры затвердеют. Неполная монография о 108 способах конденсации тела прогресс. 02, 200 очков. Ханьфэй яхнул, что ему требовалось 2200 очков духовной энергии, чтобы улучшить монографию. Он также вспотел, когда увидел недостаток в системе. Фундамент будет поврежден, это, безусловно, будет препятствовать дальнейшему продвижению вперед. Танге не мог даже попытаться причинить ему вред, так что он мог и не знать об этом недостатке. Было бы ужасно, если бы он практиковал эту технику. Ханьфэй решил напомнить ему об этом при следующей встрече. Ханьфэй не мог чувствовать себя более ужасно. 2200 очков духовной энергии? Ты что, меня хочешь обанкротить? Может быть, ты будешь лучше, чем душа рыбы. Хорошо, техника, которая просит так много очков, не должно стать еще хуже, а наоборот лучше. Ханьфэй сказал, улучшить. духовная энергия снова вырвалась наружу, и интерфейс изменился. Существующие виды искусств. Неполная монография о 108 способах обработки тела, смертный уровень, божественное качество, примечание. Каждый человек имеет 108 точек акупунктуры, и 36 из них являются критическими. Это искусство может запечатать критические точки акупунктуры и сохранить естественную духовную энергию внутри. Недостаток. Следующие искусства не могут быть выучены, если не найти соответствующее искусство. Хань Фэй был в восторге. Это было очень сильно. Он не знал, что на теле есть так много критических точек акупунктуры. Если бы он мог улучшить их, то определенно был бы крепче, чем большинство людей. По крайней мере, он не будет беспокоиться о засаде. Однако, когда он увидел, что у него осталось только 142 очков духовной энергии, Хань Фэй почувствовал себя ужасно. Усовершенствование случайной техники стоило ему 1000 очков духовной энергии. Что он мог бы сделать, если бы у него было больше техник в будущем? Хань Фэй решительно выбросил эту мысль из головы. Он отчаянно нуждался в укреплении своего тела, и помощь Тан Гэ не могла быть более своевременной. Хань Фэй изучил неполную монографию о 108 способах конденсации тела, которая содержала 108 точек в теле и разных поз. Он тут же выпрямился в странной позе. Его лицо изменилось после первого же движения, когда он почувствовал, что его мышцы напряглись и растянулись. Ко времени, когда Хань Фэй достиг восьмой позиции, он дышал так тяжело, что едва мог продолжать. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал. Хань Фэй сидел на земле, обливаясь потом. И тут Хань Фэй услышал доносящиеся сверху голоса. «Брат, это то самое место. Этот сопляк живет здесь». Хань Фэй встревожился. Это был голос банды Жирного. Бам! Ворота были распахнуты настежь. Затем кто-то равнодушно спросил, где он. Брат банды сказал, «А, он только что был здесь. Куда же ему бежать-то? А банда, неужели этот мальчик действительно победил вас силой шестого уровня?» Брат Ганг сказал, «Брат Донг, это правда. Этот парень, казалось, обладал бесконечной духовной энергией. Он нанес несколько десятков ударов, но даже не успел отдышаться». Парень по имени брат Донг заметил после короткого молчания. «Интересно, банда, прикажите кому-нибудь следить за этим местом. У этого парня должно быть сокровище с собой. Это зависит от вас, можем ли мы получить его или нет». Голоса исчезли. На сердце у Хань Фэя стало тяжко. Он не должен был быть таким нежным. Толстяк так и не усвоил свой урок. Хань Фэй знал, что лучше не выходить и не сражаться с людьми наверху. Человек по имени брат Донг был по меньшей мере рыбаком восьмого уровня, иначе толстяк не был бы таким послушным. «Толстяк, ты молодец, я тебя еще припомню». Хань Фэй сдержал свой гнев. Они не знали, что он был рыбаком пятого уровня, иначе пришли бы еще люди. Было невероятно, что рыболов пятого уровня победил рыбака седьмого уровня, который поглотил силу демонической рыбы. Хань Фэй стиснул зубы и выпил бутылку духовной жидкости. Он должен был ускорить свое развитие. Хань Фэй сразу же почувствовал, что он полон силы. Следующие 6 часов были для него решающими. Хань Фэй вернул свою культивацию. Хотя его мышцы все еще болели из-за растяжки, Хань Фэй был в состоянии продолжать с бесконечной силой в своем теле. Хань Фэй был весь в поту к тому времени, когда он закончил 36 движений. Он, казался, тем, кого только что вытащили из океана, когда он смог завершить 72 движения. После того, как он выполнил 108 движений, мышцы Хань Фэя свело судорогой, и он упал на землю от боли. «Черт возьми, все мое тело содрогается. Что же это за техника тела такая?» Хань Фэй хотел было отключиться, но его мозг был очень активен. Только через 10 минут судороги Хань Фэя наконец закончились. Ух, Хань Фэй тяжело дышал, лежа на земле. Это искусство было слишком ужасающим. Когда Хань Фэй посмотрел на сосуд для очищения демонов, он был поражен. Владелец. Хань Фэй уровень. 5. Средний рыболов. Духовная энергия. 398. 167. Духовное наследие. Первый уровень. Высокое качество. Обновляемое оружие. Пурпурная бамбуковая удочка. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень, божественное качество, а вот где остальные искусства я не понимаю. А во, моя духовная энергия была увеличена на 8 очков после того, как я попрактиковал всего лишь раз. Это же потрясающе. Хань Фэй был ошеломлен. Энергия увеличивалась только на 1 очко после того, как он выпивал миску супа, но он получил целых 8 очков, После того, как он практиковал незавершенную монографию о 108 способах конденсации тела, глава 30, в тот день Хань Фэй практиковал незаконченную монографию о 108 способах конденсации тела. По ночам Хань Фэй занимался душой рыбы и втягивал в свое тело естественную духовную энергию. Всего через один день Хань Фэй почувствовал, что может подняться на 6-й уровень. Он почувствовал препятствие, которое легко мог перепрыгнуть. Но Хань Фэй этого не сделал. По словам Ся Юй, можно было бы углубиться в каждую фразу. Некоторые талантливые люди могут победить врагов выше своего уровня именно из-за их прочной основы. Поскольку он имел только один уровень духовного наследия, если его фундамент был недостаточно хорош, его будущее развитие, безусловно, будет затронуто. На второй день у Хань Фэя кончилась жидкость. Он отхлебнул более сильную жидкость и тут же покраснел. Она была намного сильнее, чем прошлая жидкость. Хань Фэй чувствовал, что его тело вот-вот взорвется. Хань Фэй немедленно отрабатывал 108 позиций. После того, как он проделал их 3 раза подряд, краснота на лице Хань Фэя наконец исчезла. Хань Фэй посмотрел на сосуд для очищения демонов. Владелец. Хань Фэй уровень. 5. Средний рыболов. Духовная энергия. 506. 189. Духовное наследие. 1 уровень. Высокое качество оружия. Пурпурная бамбуковая удочка. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень. Божественное качество. 189. Хань Фэй усмехнулся. Это искусство, которое стоило 2200 очков духовной энергии, определенно стоило того. За 3 дня он сделал больше, чем другие люди за 3 месяца. У него было такое чувство, что он мог бы сокрушить братскую банду только 3 ударами прямо сейчас. Хань Фэй не только увеличил свою способность к духовной энергии, но его тело также укреплялось каждый раз, когда он завершал цикл из 108 позиций. Некоторые примеси даже вышли из его тела. Хань Фэй даже чувствовал, что если бы он практиковал ее дольше, это могло бы даже увеличить рост его духовного наследия и сэкономить стоимость улучшения в 1000 очков. Хотя примесей было не так много, как в прошлый раз, их все равно было достаточно. После того, как они вышли, Хань Фэй выглядел намного здоровее. После повторной практики неполной монографии о 108 способах кондиционирования тела, Хань Фэй понял, что это больше не может улучшить верхнюю границу его духовной энергии. Внезапно выражение лица Хань Фэя изменилось. «Нехорошо, я уже не могу сдерживаться». У Хань Фэя была такая сильная жажда духовной энергии, что он чувствовал себя сухой пустыней, нуждающейся в дожде. Он тут же сел, скрестив ноги, и активировал душу рыбы с помощью лежащей перед ним духовной жидкости. Постепенно наступила ночь. Какой-то толстяк подошел к дому Хань Фэя. «Брат Банда, ты здесь?» – брат Ганг спросил. «Мальчик все еще не вернулся?» Его лакей покачал головой. «Нет, кажется, он исчез». «Точно, только что появилась 6-летняя девочка. Она ушла, так как дверь не была открыта». «Па!» Брат Ганг хлопнул своего лакея по голове. «Ты что, совсем идиот? Почему ты не поймал девчонку? Она, должно быть, подруга мальчика». Чувствуя себя обиженным, его лакей сказал. «Брат Банда, мы пытались, но не смогли. У девушки была бамбуковая удочка. Когда мы приблизились к ней, она сбила Эргоу на землю. Она совсем непростая девушка». «Бамбуковая удочка, она сбила Эргоу на землю?» Брат Банды сменил выражение лица. «Это впечатляет для ее возраста. Бамбуковая удочка. Значит, у нее из родителей есть рыболов?» Внезапно брат Ганг смущенно спросил. «Эй, ты чувствуешь, что духовная энергия здесь кажется более интенсивной, чем раньше?» Его лакей сказал. «Разве так было не всегда, па?» Брат Ганг снова хлопнул себя по голове. «Вы оба глупые и бесчувственны. Однако изменение духовной энергии действительно не очень существенно. Возможно, это потому, что естественная духовная энергия сегодня особенно интенсивна». Пока братец Ганг и его лакей болтали, Хань Фэй пил сахарную фасоль. 500 очков духовной энергии, которые он собрал естественным образом, были израсходованы во время его прорыва. Непрестанная духовная энергия входила в его тело, и у него была духовная пилюля во рту, но к удивлению Хань Фэя, его духовная энергия снова была израсходована всего через минуту. Хань Фэй был ошеломлен. Что тут происходит? Почему прорыв на 6-й уровень требует так много духовной энергии? Разве они не говорили, что прорыв к 7-му уровню был настоящим вызовом? Было действительно легко преодолеть препятствие до 6-го уровня. Единственным невыносимым для него было то, что духовная энергия, необходимая для прорыва, была слишком велика. После того, как Хань Фэй принял 3 пилюли подряд, он, наконец, понял, что это не может помочь. Кроме того, это было расточительство, чтобы использовать пилюли в прорыве. Они могли бы спасти ему жизнь в критической ситуации. А что он сможет сделать, если использует их прямо сейчас? Хань Фэй повернулся к железному ящику. Неужели он должен был это принять? Хорошо, сделаю это. После недолгих колебаний Хань Фэй принял решение. Судя по скорости потребления, даже 10 пилюль было бы недостаточно. Хань Фэй проглотил ароматный фрукт и тут же задрожал. Духовная энергия от плода прошла через его тело. С достаточным запасом духовной энергии, Хань Фэй достиг 6-го уровня в течение 10 секунд. Сосуд на его запястье сверкнул, как будто он дышал. Как и в прошлый раз, тело Хань Фэя вскоре начало гореть. Поскольку на этот раз он не был в океане, пот лился ручьем. Если бы не сосуд для очищения демонов, который поглощал духовную энергию плода, он бы взорвался. Однако Хань Фэй чувствовал, что его сила растет. Его кости зудели, а костный мозг кровоточил. Он предположил, что фрукты улучшают его физическое состояние, но зуд не продлился долго. Фрукты не казались достаточно хорошими. Процесс длился около 5 минут, прежде чем он переварил редкий плод. Хань Фэй вовсе не испытывал жалости. Теперь он был 6-м уровнем и тем более одним из лучших 6-х уровней. Он тут же посмотрел на сосуд для очищения демонов. Владелец. Хань Фэй уровень. 6. Средний рыболов. Духовная энергия. 2308. 219. Духовное наследие. 2-й уровень. Низкое качество. Обновляемое оружие. Пурпурная бамбуковая удочка. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Хань Фэй тут же ахнул. Емкость его духовной энергии возросла на 30 очков. Может ли рыбак 8-го уровня обладать таким количеством духовной энергии? Хань Фэй подозревал, что его способность к духовной энергии была выше всякого понимания. Что еще более важно, его духовное наследие изменилось с 1-го уровня, высокого качества на 2-й, низкого качества. Это был прыжок через уровни благодаря 2 плодам, которые он съел. Хань Фэй даже чувствовал, что его духовное наследие могло бы еще больше улучшиться, если бы у него было больше таких плодов. Однако, проверив необходимость улучшения своего духовного наследия, он обнаружил, что 1000 очков духовной энергии превратились в 10000 очков. «Ты что, блядь, издеваешься надо мной? А почему сейчас 10000 очков?» Хань Фэй не нашелся, что сказать. Однако, поразмыслив, он понял, что когда он удовлетворит нынешние требования, его духовное наследие, вероятно, поднимется до 3-го уровня. Хань Фэй встал, чувствуя, что его переполняет сила. Он был уверен, что сможет уложить брата банды на землю одним ударом прямо сейчас. Ху, 6-й уровень уже так хорош, а как насчет 7-го? Могу ли я убить братскую банду одним ударом, когда я буду находиться на 7-м уровне? Хань Фэй на мгновение задумался. Разве брат Ганг не был силен? Конечно, это он был силен. Как мог рыбак 7-го уровня, впитавший в себя силу демонической рыбы, быть слабым? 3 дня назад Хань Фэй только и смог победить своего врага только своим запасом духовной энергии. Хань Фэй очистил окружающую среду. Он отложил в сторону 7 пилюль и оставил там 2 книги. Жаль, что на этот раз сосуд для очищения демонов не сильно изменился, но требование к функции «Поддельная вселенная» изменилось с 10000 очков до 5000 очков. Хань Фэй заключил, что плод содержит почти 10000 очков духовной энергии. Это было действительно впечатляюще. Недалеко от дома Хань Фэя брат Ганг спросил: «Ты что-нибудь чувствуешь? Он довольно ароматный». Его лакей сказал: «А, нет, я так не думаю, брат банды». «Па». Брат Ганг сказал: «Ты можешь хоть раз со мной согласиться? Оставайся здесь». Хань Фэй стоял в темном углу, холодно улыбаясь. Глава 31. Брат Ганг хотел уже обернуться назад, готовый идти домой. Он пробормотал: «Отродье, лучше не показывайся мне на глаза, а то я тебя точно прибью. А кого ты собираешься убить?» Появился Хань Фэй, закрыв лицо куском черной ткани. У него было такое чувство, что он больше не мусор. Брат Банг, застигнутый врасплох, обернулся и со страхом посмотрел на Хань Фэя. «Где ты прятался?» Брат банды быстро выпустил сигнальный фейерверк. Затем он нервно потребовал своей железной удочкой: «Пацан, тебе лучше бежать, пока есть время, или ты не сможешь этого сделать, когда прибудет мой брат-эксперт 8-го уровня?» Хань Фэй спросил: «Ты смог узнать меня в такую позднюю ночь?» Брат Ганг закатил глаза. «Ты думаешь, я слепой? Какой пацан мог бы появиться в этом месте такой поздной ночью?» Сделав глубокий вдох, брат Ганг сказал это слишком необдуманно, чтобы бороться с Эйменой. Прежде чем он закончил, брат Ганг увидел, что Хань Фэй прыгнул на него и ударил его свой пурпурной фиолетовой удочкой, не давая ему времени среагировать. Брат Ганг поспешил поднять свою железную удочку, чтобы заблокировать его удар. Ляск. Брат банды был отброшен прочь. Изо рта у него хлынула кровь, а руки были мгновенно сломаны. Его железная удочка тоже была деформирована. «Ах, пощади меня!» Брат банды обмочил штаны. Мальчик был слишком ужасен. Он вырубил его только одним ударом. В этот момент брат Ганг почувствовал, что в него врезалась взрослая железноголовая рыба. Он больше не чувствовал своих рук, и его внутренние органы дрожали. Ему казалось, что он умирает. В этот момент жизни и смерти брат Ганг быстро отбросил свою гордость и стал молить о пощаде. Уличные бои на плавучем острове были запрещены, не говоря уже об убийствах. Хань Фэй не собирался его убивать. Он просто направил свою пурпурную бамбуковую удочку на брата Ганга. «Отдай мне свои деньги». Брат банды растерялся. «Ты все еще в настроении меня ограбить?» Брат Ганг сказал. «Мастер, мои руки сломаны. Я сам этим займусь», сказал Хань Фэй. Хань Фэй пошарил немного и нашел бумажник, в котором лежала дюжина некачественных жемчужин и пакетик с семечками подсолнуха, которые были очень дешевыми. «Ты действительно беден», — сердито заявил Хань Фэй. «Не показывайся мне больше, а то я снова тебя побью». Он тут же убежал, потому что увидел, как кто-то приближается к ним издалека. Через минуту явились лакеи братской банды. Один из лакеев спросил: «Брат банда, что случилось? С тобой все в порядке?» Брат банды выругался. «У меня руки сломаны. Не трогай меня. Ай, сообщи брату Донгу прямо сейчас». Брат Ганг решил больше никогда не приходить в это место. 12-летний мальчик сбил его с ног одним ударом, может, он на 7-м уровне, но даже так, мальчик был все еще неоправданно силен. Примерно через час появился мужчина средних лет в черном. Брат Ганг завопил, как только увидел этого человека. «Брат, помоги мне, брат, мои руки сломаны. Я получил серьезные внутренние повреждения». Ли Донг был в отвратительном настроении после того, как его разбудили посреди ночи. Он хмуро посмотрел на брата Ганга. «А что случилось потом?» Ганг рыдал. «Брат Донг, это был тот самый мальчик, за которым ты просил нас присматривать. Он появился из ниоткуда и сбил меня с ног одним ударом. Брат Донг, ты должен свести за меня с ним счеты». Ли Донг был слегка удивлен. Он не очень-то уважал Ли Ганга, но этот парень все-таки был рыбаком 7-го уровня. Если его враг вот так раздавил Ли Ганга и даже согнул железную удочку, то сила врага была по меньшей мере на 8-м уровне. В таком случае, даже Ли Донг не смог бы легко его прикончить. «Ты уверены, что это был именно он?» — спросил Ли Донг. Брат Ганг сказал: «Безусловно. Хотя мальчик закрыл лицо черной тканью, я узнал его». Ли Донг нахмурился. «Может быть, в деревне Небесной Воды живет 12-летний рыбак 8-го уровня? Если так, то разве он не гений?» Ли Донг вызвал одного из своих подчиненных. «Приведите ко мне управляющего этим районом. Я помню, что это Чжан Хань». Чжан Хань прибыл через мгновение в неопрятной одежде. Чжан Хань был довольно зол, что его хороший сон был прерван. Если бы они не были от тигров, он бы выбросил их с острова. Однако, когда Чжан Хань увидел Ли Донга, он почтительно поприветствовал его. «Брат Донг, что здесь произошло?» Затем Чжан Хань с удивлением посмотрел на брата Ганга. «Эй, это ты, Абанда? Тебя кто-то избил?» Брат Ганг выказывал мало уважения Чжан Хану, когда тигры шли за ним по пятам. Ему было неприятно поддразнивать Чжан Ханя, но он не осмеливался спорить. Ли Донг спросил: «Кто живет в этом доме?» 12-летний мальчик, какова его сила и происхождение? Увидев, что Ли Донг указывает на дом Хань Фэя, Чжан Хань усмехнулся. «Брат Донг, неужели ты не видишь, как обветшал дом? Там живет никчемный парень по имени Хань Фэй. Он всего лишь рыбак 2-го уровня». Чжан Хань втайне рассмеялась. Это правда, что мальчик был бесполезен, но у него был сильный брат, которого ангел завербовал в ученики. Даже Чжан Хань больше не смел причинять неприятности Хань Фэю. Ли Донг фыркнул на небрежность Чжан Ханя. «Чжан Хань, неужели тигры больше не заслуживают уважения? Прекрати надо мной издеваться». Чжан Хань сказал: «Ах, я всегда уважал тигров. Однако я не думаю, что тебе стоит злить человека, живущего в этом доме. Хань Фэй бесполезен, но его брат-ученик забрал ангела и сделал его своим учеником. Вы меня понимаете? Ученик ангела, Ли Донг сразу же изменился в лице. Ангел, как эксперт из города, мог уничтожить тигров в одиночку. Чжан Хань тайно усмехнулся и продолжил. Брат Ганг, Хань Фэй не мог навредить Гангу, но Танге, вероятно, теперь рыбак 8-го уровня. Брат Ганг должен быть благодарен, что он все еще жив. Если бы Танге намеревался убить его, он был бы уже мертв. Может ли кто-нибудь потребовать у ангела объяснений? Чжан Хань подумал, что это определенно было сделано Танге. Только Танге был способен искалечить толстяка одним ударом. Ли Донг тяжело вздохнул и понял, что у него серьезные неприятности. Теперь все в деревне Небесной Воды знали Танге. Злость на Танге означала злость на ангела, а злость на ангела означала самоубийство. Брат Ганг тоже был ошарашен. Танге жил в этой дерьмовой дыре, он сильно дрожал. Он думал, что ему конец. Был ли человек в маске не тем мальчиком, которого он знал, а его братом? Но в этом не было никакого смысла. Он сразу понял, что это голос Хань Фэя. Тигры были заняты всю оставшуюся ночь. Ли Ганг был привязан к воротам штаб-квартиры тигров в качестве жеста извинения. Ли Чжуэ, предводитель тигров, попытался дернуть его за ниточки и извиниться перед ангелом. Он даже пришел к деревенскому старосте, но ему отказали, не подумав, потому что деревенский староста не хотел вмешиваться. Семья Ван злорадствовала. Многие люди думали, что тигры были обречены, включая самого Ли Чжуэ. Он даже попросил своих подчиненных сопроводить Ли Хуна в океан, чтобы переждать этот небывалый кризис. Что касается его самого, то он не мог уйти, иначе тигры были бы обречены. На самом деле, Фан Цзе вообще не знал об этом инциденте, и Танге тоже. Преступник, стоявший за всем этим, кушал креветочные клёцки в закусочной перед школой и жаловался на то, как ужасно они на вкус. Утром у школьных ворот было довольно оживленно. Многие соученики приходили на занятия. «Эй, Хань Фэй!» Внезапно раздался восхитительный голос. Хань Фэй поднял голову. Это была Ся Ю, глава 32. Хань Фэй сказал: «Хей, Ся Юй, клёцки с креветками в этой закусочной ужасны. Может, ты не хочешь попробовать их? Ты хочешь мне их предложить, потому что они ужасны на вкус?» Развеселившись, Ся Юй схватила Хань Фэя за уши и закричала: «Ты все еще в настроении покушать? Где тебя черти носили? Все в школе боятся, что Танге сойдет с ума, если ты умрешь». Хань Фэй сказал: «Эй, ты можешь быть немного мягче, или никто не женится на тебе в будущем. Кто сказал, что я мертв? Я всего лишь был на экскурсии в океане». Ся Юй сказала: «Экскурсия? Ты знаешь, сколько лодок было послано на твои поиски? Даже мой отец был расстроен». Хань Фэй знал, что школа искала его только потому, что они боялись, что Танге обвинит их. «Моя лодка была сломана», — сказал Хань Фэй. «Я плавал по океану 5 дней и 5 ночей. Неужели кто-то действительно искал меня? Ладно, особо не важно, пойдем в школе». Ся Юй сказала встревоженно: «Как же может такое быть, что лодка была сломана? Пойдем со мной к учителям». Прежде чем Ся Юй закончила говорить, Хань Фэй доедал последнюю клёцку с креветкой. Ся Юй уже тащила его в школу. По дороге люди то и дело вскрикивали: «А разве Хань Фэй не погиб в океане? А, Хань Фэй все еще жив? Это нехорошо. Этот парень пропал больше недели назад. Почему он снова здесь?» Хань Фэй, должно быть, очень близок с Ся Юй. Между ними определенно что-то есть. Покраснев, Ся Юй воткнула бамбуковую удочку в землю и проворчала: «О чем ты говоришь? Я тебя побью, если ты не заткнешься». У Ся Юй определенно была склонность к насилию, иначе она не носила бы эту бамбуковую удочку все время. Однако девушка была жестокой только тогда, когда злилась. Хань Фэй казался еще более жестоким, чем она сама. Хань Фэй спросил: «Ся Юй, разве мы не должны идти на занятия?» Она сказала: «Зачем в класс? Мы скоро выпускаемся. Мы должны пойти к учителям и рассказать им, что ты вернулся». По пути Ся Юй напомнила ему, что скоро начнется соревнование в рыбаке, которое проводится раз в 3 года. Все преподаватели были заняты тем, что предлагали ученикам советы о том, как выжить и преуспеть в испытании. Ван Цзе собирался преподавать спасительные методы группе учеников, когда Ся Юй пришла вместе с Хань Фэем. Ван Цзе был озадачен. «Хань Фэй, ты еще не умер?» «Сэр», — ответил Хань Фэй, — «я благополучно вернулся». Ван Цзе хлопнул Хань Фэя по голове. «Ты и впрямь идиот. Все думали, что ты умер в океане. Ты знаешь, сколько лодок школа послала на поиски тебя?» Хань Фэй молча потер голову. «Сэр, я тоже этого не хотел. Кто-то повредил мою лодку. Я скитался 5 дней, за 800 километров отсюда». Ван Цзе торжественно спросил. «Что? Что случилось?» Ван Цзе раньше презирал Хань Фэя, но Хань Фэй действительно сделал прорыв, когда тест приближался, поэтому теперь он думал о Хань Фэе в лучшую сторону. Он определенно не хотел бы, чтобы кто-то подставил его ученика. Его ученики могли погибнуть в результате несчастных случаев, но не в результате махинаций. После того, как Хань Фэй рассказал ему все, Ван Цзе нахмурился. «Ты имеешь в виду, что рыбак выше 9 уровня, или даже мастер рыбной ловли, пытался убить тебя?» «Сэр», — сказал Хань Фэй, — «порт уже ведет расследование». Сяю была ошеломлена. «Мастер рыбалки пытался убить тебя? Да и нужно ли им вообще пытаться? Они могли бы убить тебя простой пощечиной». Внезапно Ван Цзе отступил назад и посмотрел на Хань Фэя. Пока Сяю и Хань Фэй пребывали в замешательстве, Ван Цзе похлопал Хань Фэя по плечу. Хань Фэй знал, что Ван Цзе видел его силу насквозь. Это был еще один тест. «Ой, как же больно! Почему вы ударили меня?» Ван Цзе, однако, проигнорировал его и странно посмотрел на Хань Фэя. «Когда ты достиг 6 уровня?» Ван Цзе показалось это странным. «Я мог понять, если ты достигал бы более высокого уровня каждый месяц или даже каждые полмесяца, но ты был мусором в течение 4 лет и достиг 6 уровня со 2 уровня всего за полмесяца. Неужели Танге способен на такое?» Внезапно Ван Цзе почувствовал, что должен попросить Хань Фэя сделать еще один тест на духовное наследие. Он не верил, что у Хань Фэя есть такой талант. Как будто он знал, что было на уме у Ван Цзе, Хань Фэй поспешно сказал: «Сэр, не нужно удивляться. У меня был духовный плод, который мой брат дал мне, и я взлетел до 6 уровня с 4-го». Ху и Ван Цзе, и Сяю вздохнули с облегчением. Это объясняло, как быстро он продвигался вперед. Затем Ван Цзе уставился на Хань Фэя полными ярости глазами. «Духовный плод? Духовный плод только повысил тебя на 2 уровня? Ты действительно бесполезный. Это же духовный плод». Ван Цзе потерял дар речи. Даже у него еще не было никаких духовных плодов. Напрасно Хань Фэй не мог впитать в себя силу духовного плода. Ван Цзе больше не хотел разговаривать с Хань Фэем. Его глаза покраснели от зависти. Однако, Ся Юй потянула Хань Фэя и с завистью спросила: «Хань Фэй, как на вкус духовный плод? Ты смог продвинуться в культивации после того, как поглотил его?» Хань Фэй жалобно посмотрел на Сяю. «Возможно, у тебя и есть отцы рыболов, ну и что с того? Он ведь не может добыть никаких духовных плодов, не так ли?» «Ничего особенного», — небрежно сказал Хань Фэй. «После того, как я принял его, мое тело горело, а вены вздулись. Из моего тела хлынула духовная энергия. Когда я тем временем культивировал, я слышал треск па». Ван Цзе снова шлепнул Хань Фэя по голове. «Хлынула дузовная энергия, треск, я и так уже пускаю слюни, просто слушая тебя». Ван Цзе фыркнул. «А теперь иди на пробный урок рыбной ловли, каждый должен присутствовать». Ся Юй поспешила утащить Хань Фэя прочь. Она могла бы сказать, что даже она, вероятно, попала бы под удар, если бы они остались еще немного, потому что глаза Ван Цзе уже были красными и слезились. Вскоре после того, как они ушли, Ся Юй спросила тихим голосом: «Хань Фэй, ты собираешься сегодня сражаться с другими учениками сегодня?» Хань Фэй удивленно повернулся к ней. «Я не думаю, что это стоит. Если я причиню неприятности в тот момент, когда вернулся, разве меня не выгонит?» Ся Юй сказала: «Нечего бояться. Сейчас я очень близка к 7-му уровню, и я думаю, что смогу прорваться, если смогу получить несколько дюжин мисок супа и бутылкой жидкости. Я могу одолжить тебе свою бамбуковую удочку». Хань Фэй все понимал. Хотя девочку вырвало в прошлый раз, она определенно извлекла из этого большую пользу, иначе сейчас не стала бы подначивать его. Впрочем, Хань Фэй и сам испытывал искушение. Хотя от выпитого духовного супа ему было уже мало проку, он все еще мог увеличить свою духовную энергию, взяв десятки мисок у них. Они сразу же договорились, что будут драться с другими людьми, когда урок закончится. Это был первый урок Хань Фэя. Никто не хотел садиться рядом с ним. Ся Юй, как его временный союзник, сидел с ним рядом, чтобы показать свою признательность. Однако Ван Цзе мрачно сказал сразу же после того, как он вошел: «Не сидите рядом друг с другом, вы слишком малы для отношений». Тут же все посмотрели на Хань Фэя и Ся Юй. Покраснев, Ся Юй сердито сказала: «Мне не интересны отношения». Хань Фэй беспомощно развел руками. «Меня тоже это не интересует. Все, что происходит между нами, это дружеские отношения». «Дружеские отношения?» Как только он упомянул об этом, все как-то странно посмотрели на Хань Фэя, удивляясь, когда это он стал таким бесстыдным. Урок начался. Ван Цзе сказал: «Вы, должно быть, уже знакомы с процессом рыбной ловли. Я пропущу конкретные детали. Все, что я хочу подчеркнуть, это то, что вы не должны переоценивать себя. Вы же знаете, сколько учеников умирают каждый от рыбы. 10% из них умирают, а 50% получают ранения». Ван Цзе много говорил. Хань Фэй никогда не слышал этого раньше, так что он был весьма заинтересован. Рыболовное испытание было просто способом выбрать отличные таланты через рыбалку. Только пройдя испытание, можно было пробудить своего лучшего духовного зверя. Когда все представляли свой успех, Ся Юй тихо сказала Хань Фэю: «Духовный зверь довольно устрашающий, так что чем выше твой ранг, тем лучше. Если ты сможешь занять первое место, то получишь большое количество силы. При помощи этой силы ты сможешь пробудить своего духовного зверя, и твой духовный зверь будет гораздо сильнее». Глава 33. После урока Хань Фэй и Ся Юй пошли на тренировочную площадку первого класса, держа в своих руках удочки. Ся Юй с любопытством посмотрела на удочку Хань Фэя. «Твоя удочка выглядит странно. Мой отец говорил, что красивое оружие просто ужасно». Хань Фэй подумал про себя: «Есть много вещей, о которых твой отец не знает». Но он не сказал этого вслух и быстро сменил тему. Хань Фэй спросил: «Почему только 1000 учеников разрешают пробудить своего духовного зверя? На острове же десятки тысяч учеников, не так ли?» Ся Юй ответила: «Этот ритуал требует жидкость пробуждения духа, которой достаточно для 1000 учеников. Я не думаю, что на этот раз что-то будет по-другому». Хань Фэй удивился: «А как насчет остальных учеников? Они что, в конечном итоге останутся, как обычными рыбаками?» Ся Юй удивленно посмотрела на Хань Фэя: «Ты что, совсем идиот? Если они достигнут 10 уровня и совершат естественный прорыв, то их духовные звери также пробудятся». Хань Фэй смущенно улыбнулся, когда к нему вернулась память. Естественное пробуждение чаще случалось с молодыми людьми до 20 лет, чем у взрослых. Они прошли свой золотое время для культивации, поэтому взрослые имели меньше дойти до 10 уровня и пробудить своего духовного зверя. Хань Фэй был полон решимости достичь более высокого уровня и места, так как ритуал был только для 1000 учеников. При мысли об этом его охватило возбуждение. Он потащил Ся Юй и сказал: «Поторопись, что самое главное для культиватора? Пришло время для…» Ся Юй потеряла дар речи. «Тебе не кажется, что ты слишком торопишься? Почему ты не культивировал последние 4 года? Кроме того, ты находишься на 6 уровне, ты гарантированно пройдешь испытание рыбной ловли». Бам! Дверь тренировочной площадки первого класса была распахнута настежь. Все были в шоке. Хань Фэй положил свою удочку и объявил: «Я вернулся. Вы готовы защищать свой духовный суп?» «Ну, тот самый духовный суп?» Хань Фэй высоко поднял голову. Он почувствовал, что Ся Юй тянет его, но нетерпеливо сказал: «Не бойся, сейчас я на 6 уровне, я могу побить всех в классе». «Ты собираешься перебить весь класс?» Угрожающий голос заставил Хань Фэя напрячься. Он отвел взгляд в сторону и увидел мастера рыбной ловли, преподавателя первого класса. Ошеломленный, Хань Фэй сказал: «Ну, приветствую вас, сэр. Мне говорили, что все в первом классе очень сильные. Я здесь, чтобы бросить им вызов теперь, когда я перешел на 6 уровень. Если я проиграю, то бамбуковая удочка Ся Юй достанется им. Если я выиграю, то попрошу только миску духовного супа». Бам! Хань Фэй был отброшен прочь, а мастер рыбной ловли выругался: «Проваливай, бесстыдный негодяй». Хань Фэй не был таким бесполезным, как раньше. В глазах всех, кто видел его жестокое выступление и его бесконечную духовную энергию, когда он поглощал духовный суп, как они вообще могли победить его? Хань Фэй не нашелся, что сказать. Почему учитель ударил его? Он всего лишь давал им уроки наставления. Эксперт 7 уровня первого класса посмотрел на Хань Фэя и сказал: «Господин Ян, он хорош только тогда, когда ест духовный суп. Я не против драться с ним до тех пор, пока он не начнет принимать духовный суп». Господин Ян нахмурился. Хань Фэй был 6 уровня даже без духовного супа, победить его будет нелегко. В 4 школах деревни было только 1000 учеников 6 уровня. Сила Хань Фэя не могла быть слишком плохой. Гэн Ян решил, что было бы неплохо позволить ученикам поближе познакомиться с 6 уровнем. Он сказал: «Ты можете бросить им вызов, но они должны быть на том же уровне, что и ты». Хань Фэй уже собрался уходить, но тут же похлопал себя по груди и сказал: «Я хочу 2 миски духовного супа, за это». «Одна миска», — мрачно сказал господин Ян, — «и тебе не разрешатся принимать ее во время битвы». «Сэр, это несправедливо», — сказал Хань Фэй. «Я смогу победить только одного человека». Господин Ян был удивлен. «Скольких людей ты собираешься победить? Весь класс?» Хань Фэй усмехнулся. «Ладно, давай сначала подеремся. Я пока могу только одной миской супа». Весь класс закатил глаза. «Кого ты сможешь победить без применения духовного супа?» Лу Линч же только что достигла 6 уровня. Она намеревалась принять его вызов, чтобы проверить свои способности. Однако Ху Кун встал и сказал: «Позволь мне, никто не может быть сильнее меня». Продвижение по уровню Хань Фэя было пугающим и неразумным. Тан Гэ, должно быть, помогал ему. Никто не знал Хань Фэя лучше, чем Ху Кун во всей школе. Кроме того, Тан Гэ и раньше слишком часто помогал Хань Фэю. Должно быть, он оставил много полезных вещей Хань Фэю, прежде чем его забрали, иначе Хань Фэй не смог бы так быстро достичь 6 уровня. Обрадованный, Хань Фэй улыбнулся Ху Куну. «Не торопись, я все объясню. Только один раз. Для начала принеси свой суп», — Ху Кун сказал. «Ты сможешь получить довольно много мисок супа, если ты сможешь выиграть». Ляск. Ху Кун сделал выпад своей железной удочкой. Наконец-то у него появилась веская причина избить его. Никто так не ждал этой возможности, как он. Хань Фэй протянул руку, и Ся Юй быстро передала ему свою бамбуковую удочку. «Напади», — сказал Хань Фэй, — «посмотрим, что ты можешь». Все потеряли дар речи. Его слова звучали как испытание или вызов. Ха! То, что практиковал Ху Кун, была летающая удочка, которая была очень быстрой. Хань Фэй усмехнулся. «Быстро, но это бесполезно. Я собираюсь избить тебя». Преимуществом его техники были дальность и сила удара. Хань Фэй наполнил бамбуковую удочку своей духовной энергией и устрашающе взмахнул ею в воздухе. Ху Кун мог отбить его, блокировать или отступить. Если бы Ху Кун отступил в начале удара, все потеряли бы уважение к нему. Если бы он блокировал его удар, то дал бы Хань Фэю возможность начать более тяжелые атаки. Поэтому Ху Кун решил дать отпор. Он не думал, что его сила будет подавлена этим парнем, который был усилен помощью каких-то трав. Ляск. Лицо Ху Куна сильно изменилось после этих оглушительных звуков, и его железная удочка была согнута. Его руки онемели и, вероятно, были сломаны. А потом он уже ничего не чувствовал. Пу-у. Ху Куна отбросило назад. Ему не удалось даже пережить одну атаку со стороны Хань Фэя, хотя он был на пике 6 уровня. У него даже не было возможности застонать. Ох. Все тяжело вздохнули. Лу Линчжи, которой не терпелось попробовать, свои силы застыла на месте. Она была потрясена силой Хань Фэя. Господин Ян тоже был ошеломлен. Как он мог победить Ху Куна за одно движение, когда они оба были 6 уровня? Это было слишком ужасно. Ся Юй тоже был слегка ошеломлен. Это она научила Хань Фэя стремительному удару, но Хань Фэй, очевидно, был так хорошо в этой технике, как и она. Кроме того, она была на одном уровне с Ху Куном, но Хань Фэй победил его в одно движение. Все были полны вопросов. Кто мог сказать, что Хань Фэй считался мусором в течение 4 лет? Щелкнув языком, Хань Фэй сказал: «Я просил тебя не торопиться. Почему ты был так полон энтузиазма?» Затем Хань Фэй гордо заявил: «Кажется, я непобедим на 6 уровне. А где же рыбаки 7 уровня в вашем классе?» Тут же из толпы вышел молодой человек с синей удочкой. Ся Юй сказала: «Он Син Цу. Он очень хорош. Его удочка была сделана из голубого дерева со дна океана. Он входит в первую 20-ку среди 7 уровней нашей школы. Он регулярно съедает 4 миски духовного супа». Хань Фэй тут же просиял от зависти, узнав, что Син Цу регулярно съедает по 4 миски супа. Это пособие было слишком щедрым. «Поскольку ты на 7 уровне, а я на 6, тебе придется дать мне 4 миски супа, если ты проиграешь». Син Цу усмехнулся. «У меня полно этого супа. В прошлый раз меня здесь не было, но когда я вернулся, ты снова пришел издеваться над слабыми. Ты действительно думаешь, что никто в первом классе не может победить тебя?» Хань Фэй не испугался, но Ся Юй внезапно потянула удочку Хань Фэя. «Отдай мне мою удочку, Хань Фэй». Он повернул голову к Ся Юй. Это же неприлично. Даже если он рыбак седьмого уровня, я бы не проиграл. Хань Фэй сказал: «Отпусти, это так неловко, это же просто удочка». Она быстренько сказала: «Нет, не хочу, я могу потерять свою удочку». «Отпусти», сказал Хань Фэй. «Ты все еще хочешь духовный суп?» Ся Юй сказала: «Конечно же хочу, но эта удочка важна для меня». Каждый, все были в полном недоумении. «Ты хочешь выиграть духовный суп, но не уверена, что он сможет выиграть того, кто на седьмом уровне, и тем более ты действительно думаешь, что он может побить целый класс. Ты знаешь, сколько экспертов седьмого уровня в нашем классе?» Син Цу яростно покраснел. «Эй, так мы будем это драться или нет? Бамбуковая удочка слишком важна для тебя?» Хань Фэй был весьма смущен. Он не знал, что сказать Ся Юй, которая всегда становилась мелочной в критический момент. Он мог только отпустить удочку и сказать: «Хорошо, похоже, что теперь я должен показать свою удочку». Все помрачнели. «Неужели ты не можешь быть таким самоуверенным? Это всего лишь железная удочка». Син Цу сказал: «Как ты думаешь, кто-нибудь заинтересован в твоей ужасной удочке?» Хань Фэй воткнул удочку в землю и сказал: «Что ты знаешь? Это мне подарил мой брат. Это супер-железная удочка. Железная удочка прут из железных удочек. Это никого не убедило. Кого ты пытаешься обмануть? Супер-железная удочка? Это просто обычная железная удочка». Хань Фэй сказал: «Ты не осмелишься попробовать победить меня? Ты действительно на седьмом уровне? Я всегда человек слова. Кроме того, мой брат никогда не дал бы плохую удочку. Ты беспокоишься, что я не смогу заплатить, если проиграю?» Син Цу сказал: «Это то, чего я ждал. Давай же, ты не можешь сдаться сейчас, даже если захочешь». Глава 34. Все уставились на них. Согласно здравому смыслу, битва между седьмым и шестым уровнями не имела никакого смысла. Однако Хань Фэй не был обычным. Поскольку он победил Хукуна за один ход, была вероятность, что он сможет сражаться с седьмым уровнем. Под всеобщим взглядами они начали свою борьбу. Хань Фэй подпрыгнул и стремительным ударом, потому что он не знал никаких других боевых приемов. Син Цу фыркнул. Его духовная энергия вырвалась наружу. Он был готов сбить Хань Фэя с ног одним ударом. Хань Фэй думал иначе. Он не мог привлечь к себе слишком много внимания. Седьмой уровень уже был самым высоким в школе. Если он изобьет Син Цу так же, как он избил брата Ганга, произойдет что-то ужасное. Ляск. Хань Фэй изменил выражение лица и сделал вид, что отступил назад. «А ты молодец. Это и есть сила седьмого уровня. Впечатляет». Син Цу выглядел гордым и уверенным в себе, радуясь, что преподал Хань Фэю хороший урок. Но в глубине души он был потрясен силой Хань Фэя. Его руки почти онемели. Ляск, ляск, ляск. «Черт возьми, седьмой уровень поистине великолепен. Ся Юй, я не думаю, что смогу победить в этот раз. Эй, а твои руки не онемели? У тебя кровь идет», — пробормотал Хань Фэй, когда они столкнулись пять раз. Сначала зрители подумали, что Хань Фэй действительно ощутил силу седьмого уровня. Однако вскоре они поняли, что Син Цу ничуть не лучше. Его руки потрескались, а лицо становилось все бледнее и бледнее. Даже его удочка дрожала. Ляск. Син Цу был отброшен прочь. Его удочка оставалась прямой, но руки были слегка изуродованы. Он чуть не упал. Хань Фэй сказал: «Блин, эксперты седьмого уровня действительно непобедимы. У меня руки трясутся». С этими словами Хань Фэй пожал ему руку. Все были в полном недоумении. «Ты думаешь, мы совсем дебилы? Думаешь, не увидим, что ты притворяешься?» Господин Ян казался спокойным, но был сильно потрясен. Как Хань Фэй стал таким сильным? Он не только победил кого-то более высокого уровня, но даже не получил никакого ранения. Все замолчали. Кто-то ударил их по голове. «Может быть, это сон? Это действительно Хань Фэй?» Ся Юй открыла рот, ее глаза были полны недоверия. Почему Хань Фэй скрывал свои способности все 4 года? Хань Фэй поспешил намекнуть Ся Юй. Впрочем, сама Ся Юй этого не поняла. Шатаясь к Ся Юй, Хань Фэй закричал и упал на Ся Юй. «Ах», — сказал Хань Фэй, — «хотя я и смог выиграть бой, но, похоже, получил тяжелые ранения». Затем Хань Фэй почувствовал, что что-то не так. Он прикоснулся к определенной части тела. «О, такие мягонькие, па». Ся Юй покраснела от ярости. «Ты извращенец». Хань Фэй был ошеломлен. «Почему ты меня так сильно бьешь, когда я и так тяжело ранен? Мои внутренние органы дрожат. Я хочу мои духовные супы». Все было стыдно за него. «Может ли быть твое актерское мастерство быть еще хуже? Ты так сильно хочешь духовный суп, когда умираешь?» Господин Ян попытался успокоиться. «Я не собираюсь злиться на мальчика. Успокойся, Ху!» Господин Ян проревел. «Хорошо, конец этого боя. Хань Фэй, пойдем со мной. Господин, мне нужен суп, иначе мои внутренние органы не смогут излечиться». Бам! Хань Фэй отбросила более чем на 10 метров, но он вскочил и тут же попытался убежать. Господин Ян закричал. «Стой на месте! Ты можешь взять суп в кафетерии позже. Пойдем со мной, Ся Юй. Ты тоже пойдешь с нами. Остальные, пошлите Хукуна и Синцу в медицинский кабинет». Ван Цзе уставился на бутылку с ценной жидкостью для конденсации тела, когда увидел, что его коллега ведет к нему двух учеников с мрачным лицом. Ван Цзе спросил: «Господин Ян, что случилось?» Господин Ян сказал: «Господин Ван, ваш ученик очень хорошо скрывал свои способности. Хань Фэй победил пиковый шестой уровень за один удар и победил седьмой уровень только за несколько ударов. Ты знаешь что-нибудь об этом?» Ван Цзе был ошеломлен. «Что ты сказал? Он победил пиковый шестой уровень за одну атаку и победил седьмой уровень за несколько ударов?» «Господин Ван, у меня болят внутренние органы», — поспешно сказал Хань Фэй. Господин Ян сказал: «Заткнись, ты даже не вздрогнул. Ты думаешь, я не заметил?» Задумчиво глядя на Хань Фэя, Ван Цзе повернулся к Ся Юй и спросил: «Ся Юй, расскажи мне, какой у тебя был план на этот раз?» Сильно покраснев, она долго не могла ничего придумать. В конце концов, господин Ян ухмыльнулся и сказал: «Твои ученики имеют привычку обкрадывать других людей. Я поймал их прямо тогда, когда они попытались провернуть это дельце снова. Так как он твой ученик, это не мое дело его наказывать. Да, я думаю, что немногие ученики в нашей школе, кроме Танге, могут победить его сейчас. Пусть он шутит в другом месте». Хань Фэй тайком пожаловался: «Кто бы мог подумать, что седьмой уровень так слаб. Брат банды был сильнее, чем этот ученик». Когда господин Ян ушел, Ван Цзе наконец странно посмотрел на Хань Фэя. «Что именно дал тебе Танге, что заставило тебя так быстро поднять свой уровень рыболова?» На краю второй рыбацкой каюты, на белой экстравагантной лодке, чихнул и нахмурился Танге. «Может, кто-то издевается над моим братом. Я действительно отсутствовал слишком долго, но что я могу сделать с этим, если он даже не отпускает меня?» Он решил найти способ вернуться через пару дней. Он не хотел, чтобы над Хань Фэем издевались другие люди. Рядом с ним Фан Цзе держал удочку. На удочке лежала трехголовая змея. Он сказал Танге с улыбкой: «Это трехголовая морская змея. Она не умрет, даже если ее головы будут отрезаны от ее тела, и головы снова вырастут некоторое время спустя. Ее желчные пузыри – лучшие средства для культивирования. Вот, возьми их. Ты достигнешь девятого уровня после того, как ты возьмешь их». Ван Цзе думал, что за всем этим стоит Танге. У Хань Фэя было только духовное наследие первого уровня. Каким бы талантливым он ни был, как он мог стать рыбаком седьмого уровня из рыбака второго уровня через полмесяца? Если бы у него был такой талант, он бы отличился даже в городе. Ван Цзе задумчиво сказал: «Ты, может быть, чувствуешь себя отлично, из-за того, что твоя культивация постоянно повышается с внешней помощью, но в будущем тебе будет труднее продвигаться вперед. Каким бы чудесным ни был духовный плод, это лекарство, и его нельзя принимать случайным образом. Ты не должен продвигаться вперед слишком быстро, иначе твой фундамент может быть разрушен». Хань Фэй сказал: «Хорошо, сэр, я вас понял». Ван Цзе не чувствовал себя уверенно, видя, как неудачник его класса становится лучшим экспертом среди своих сверстников. Он замахал руками и сказал: «Иди же, прекрати драться с другими учениками. Позже тебе выдадут две миски духовного супа». Хань Фэй кивнул головой: «Сэр, мне сказали, что в других кампусах нашей школы есть еще специалисты». Веки Ван Цзе дрогнули. «В них нет ничего хорошего. Они в лучшем случае на седьмом уровне. Не делай ничего возмутительного». «Понял, сэр», — сказал Хань Фэй. «Я не сделаю ничего возмутительного». А потом Хань Фэй собрался уходить. Ся Юй последовала за ним. Ван Цзе сказал: «Подожди». Хань Фэй обернулся: «Что-нибудь еще, сэр?» Ван Цзе сказал: «Тебе лучше следить за тем, что ты делаешь. Вы слишком маленькие, чтобы быть вместе. Я не остановлю мистера Хе, если он захочет когда-нибудь тебя ударить». Она внезапно покраснела. «Я с ним вместе. Я просто иду за ним, чтобы выпить духовный суп». Ся Юй сказала: «Господин, такого не будет. Я и Хань Фэй просто друзья. Мы чистые, такие же чистые, как мясо маленькой белой рыбы». Ван Цзе сказал: «Убирайтесь отсюда». Хань Фэй поспешил уйти. казалось, что он больше не мог обманывать учеников своего собственного кампуса. Учителя вполне могли его узнать. Хань Фэй сказал: «Ся Юй, мы пойдем в южный кампус после того, как съедим суп в столовой. Я уверен, что мы сможем получить там 50 мисок духовного супа. Нам также нужно купить большой сосуд, который сможет вместить весь суп, когда мы больше не сможешь его есть. Однако ты должна одолжить мне свою бамбуковую удочку. Я не смогу использовать мой супержелезную удочку». Хань Фэй говорил долго, но когда он оглянулся, то обнаружил, что Ся Юй идет сердито, даже несмотря на него. «В чем дело?» – спросил Хань Фэй. «Не расстраивайся. Мы чистые друзья, такие же чистые, как облака на небе». Ся Юй резко обернулась. «Разве я не хорошенькая? У меня слишком много поклонников. И ты меня совсем не интересуешь». «Вот и отлично». Хань Фэй потер голову. «Что тут происходит? Мы вообще говорим об одном и том же? Как я могу любить 12-летнюю девочку? Мне уже почти 30 лет.